разумеется, было связано с Отелло. Он намекал, что после этой оперы я останусь без голоса. Премьера Отелло потребовала от меня колоссального эмоционального напряжения. Все шло прекрасно, публика и пресса встретили спектакль с огромным энтузиазмом. В общей сложности мы дали 5 спектаклей. Между вторым и третьим представлениями я еще спел в Тоске. Мне хотелось проверить, как звучит мой голос после сложнейшей партии Отелло. Спектакль «Тоски» шел 5 октября в день святого Плакидия, по-испански «Пласида». Крикнув «Победа! Победа!», я, как обычно, эффектно упал и приземлился на собственный нос. Падение сопровождалось страшным грохотом. Около своего лица я заметил лужицу крови, испытывая сильную боль, я все же довел спектакль до конца. После этого, правда, меня мучили опасения, что звучность голоса пострадает от травмы носа. К счастью, все обошлось благополучно, и мой сегодняшний нос мало отличается от прежнего. Для сведения читателей, святой Плакидий был мучеником. По странному совпадению, на чикагском спектакле «Тоски» в 1982 году я в той же самой мизансцене, падая навзничь, разбил нос стоявшему позади меня статисту. Бедный малый оказался юристом, но его иск ограничился просьбой дать ему фотографию с автографом и приглашением поужинать вместе с ним и его женой. Пусть эта история послужит предостережением всем моим партнерам по будущим «Тоскам». Не подходите слишком близко, когда я собираюсь провозгласить «Победа, победа». Не повредив моей персоне ни в вокальном, ни в каком-нибудь ином отношении, Отелло постепенно раскрыл мне новый способ пения. Остальной репертуар стал для меня отныне гораздо более легким. Может быть, я просто обрел зрелость, может, и без Отелло сделал бы те же открытия. Сомневаюсь. Новая вокальная задача научила меня максимально использовать свои возможности, к тому же сложность музыкальных требований помогла мне как артисту. Правда, в течение нескольких лет после выступления в партии Отелло стоило мне чуть простудиться или допустить минимальную ошибку при исполнении, как тут же находился критик, который обвинял во всем бедного старину Мавра. Однако постепенно подобные нападки прекратились. К марту 1983 года я исполнил партию Отелло 82 раза, и стало очевидно, что если бы Отелло погубил мой голос, то это уже давно проявилось бы. Через несколько месяцев после гамбургской премьеры Либерман позвонил мне, чтобы спросить, буду ли я петь «Богему» в следующем сезоне в Париже. «Разве это возможно?» — спросил я. «Вы же говорили, что Пласида больше никогда не сможет петь в «Богеме». «Я просто волновался за вас, друг мой», — ответил он, слегка запинаясь. К счастью, его опасения оказались напрасны. Остальные месяцы 1975 года прошли спокойно. Помню, на двух представлениях «Паяца» в Барселоне в январе 1976 года я пел не только партию «Канио», но и пролог «Тонио», поскольку наш баритон заболел. Спектакли прошли успешно. В марте в «Метрополитен-опера» вместе с Леонтин Прайс, Мэрилин Хорн, Корнеллом Макнейлом и Бональдо Джайотти я принял участие в постановке «Аиды». Дирижером был Левайн, а режиссером Декстер. Для певцов постановка оказалась достаточно сложной, в основном из-за того, что всю сцену затянули огромным количеством ковров и разнообразных тканей, которые поглощали звук наших голосов. В конце месяца я отправился в Западный Берлин, чтобы записать на пластинку партию Вальтера фон Штольцинга в «Нюрнбергских мастерзингерах», опере, которую я никогда не пел на сцене. Я не хотел участвовать в этом предприятии, но друзья Ули Меркля и Гюнтер Брест, представители компании Deutsche Grammophon, уговорили меня. Получилось неплохо, но, должен признаться, мое немецкое произношение сильно меня смущает. Иногда в присутствии Ули и Гюнтера я оттачивал свой немецкий, обращаясь к горничной в отеле с фразой из «Мастерзингеров». «Знать бы, хотел я, должен спросить вас», как будто это была фраза из разговорника. Дирижером в этой записи выступил Ойген Йохум, а среди исполнителей были Дитрих Фишер-Дискл, Катарина Легенца и Криста Людвиг. Профессионализм Йохума в исполнении немецкого репертуара хорошо известен. На меня произвела очень сильное впечатление его тонкая интерпретация музыки мейстерзингеров. Весной Ильяна Катрубас, Шерил Милс и я начали записывать «Травиату» под руководством Карлоса Клайбера, с которым я работал впервые. Записи проходили в той самой мюнхенской пивной, где когда-то в Гитлера бросили бомбу. С Карлсом иногда бывает довольно трудно работать. На сей раз ему не понравилось, как размещен оркестр.